Глава 46. Адам. Я не лукавил, не игрался, не пытался юморить, когда сказал, что она теперь моя. И пусть привыкает к этой мысли, вернее факту. Кейна нужна мне, и смею утверждать, ей нужен я, а детям нужна полноценная семья, все в плюсе. «Адам, не дури, опусти меня на землю». «Сейчас опущу. Куда ты вообще торопишься? Сиди и получай удовольствие». Еще крепче прижимаю ее к себе. «Да чего же мягкая, нежная, потрясающая и моя. Вся-вся моя. От верхушки шляпы до кончика каблука». «Нас фотографируют». «И отлично. Можем даже попозировать». А на просторной площади, где в окружении старых дубов и елей стоит большая сцена, возведенная специально для выступления Де Брока, народу тьма. В основном тут все наши, а также врачи, пожарные, деятели науки и искусства, ну и, конечно, сам мэр, под руку со своей молодой женой. Кажется, четвертый по счету. «Пойдем поздороваемся». Ставлю Кейну на ноги. Де Брок встречает нас широкой улыбкой, как всегда, елейным голосом. «Господин Герон», – протягивает руку. «Рад, очень рад. А вы сегодня с очаровательной спутницей», – обращает взор на Кейну. «Приятно познакомиться, госпожа Кейна», – подает ему руку, которой этот жеманный бюрократ припадает своими губищами. Честно говоря, еле вытерпливаю сей акт любезности, к счастью, Кейна тоже не в восторге и тоже терпит. А вообще, мне надо себя брать в руки. Подобные приступы неуместной ревности не есть хорошо. «Приятной вам ночи», — отпускает таки ее руку Де Брок. «А завтра жду вас, Герон, на доклад». «Все непременно». «Мам!» — Настя тем временем бежит к лотку с кренделями. «Купишь?» Но я перехватываю свою ведьму. «Стой, стой, стой! Куда побежала?» «Я сам». «Какой ты щедрый». Прячет кошелек обратно в сумочку. «Я такой». Затем беру Отиса и Настю за руки. «Вперед, товарищи дети!» А когда подходим к лотку, у меня рот открывается, так как в продавщице узнаю Риту. «Добрый вечер, господин комиссар». Расплывается улыбкой. «Вы и здесь работаете?» «Этот лоток принадлежит хозяину кафе». «Ах, ясно. В таком случае нам... Насть?» Беру ее на руки. «Выбирай». «Я хочу вот этот. Розовый. А Отису шоколадный, да, Отис?» Смотрит на сына сверху вниз. «Угу», — прилипает мой чертенок к витрине. «Лучше по два бери, пока папа добрый». «Да?» — улыбается рыжее чудо во весь рот. «Тогда нам четыре. Два розовых и два шоколадных». «Ваша дочь?» — принимается за упаковку Рита. «Такая рыженькая. Не похожа на чертовку». «Да, моя дочь. И она не чертовка». Тут к нам подходит Кейна. «Слушайте, а можно мне тоже? Что-то есть захотелось». «Госпожа Герон», — кивает ей Рита, — «какой крендель желаете? У нас есть большого размера, как раз для вас». «Да?» — усмехается. «Тогда дайте мне самый большой из больших и слой глазури потолще». «Конечно. Вам подогреть? Обязательно. Такие крендели хороши только горячими». И что-то мне подсказывает, говорят они вовсе не о кренделях. «Да чего все-таки проницательная ведьма?» Хотя только слепой не заметит, как Рита на меня смотрит. И что забавно, Кейна слова против не сказала, когда чертовка признала ее моей женой. Когда же нам отдают наши крендели, мы идем в тыквенный домик. «Прошу, госпожа Герон». Отодвигаю для Кейны стул. «Да полно вам, Адам Гаспарович. Я лишь поддержала легенду, не обольщайтесь». «Я, пожалуй, обольщусь. А крендели большие, и правда, самые вкусные». «Не доводилось еще пробовать. Этот первый». И откусывает кусочек, от чего на губах остается шоколад. «Ничего так. Но я все же переоценила свои возможности. Крупноват». И улыбается так, что у меня все сводит внутри. «А ты смакуй. И еще». Касаясь ее губ большим пальцем. «Испачкалась. Не будь здесь мелких, я бы тебя облизал». Говорю как можно тише. «Может, и оближешь». Подается ко мне, отчего в нос бьет сумасшедший аромат ее духов, переплетенный с ароматом сдобы. «Сегодня ночью». «Бес мне в ребро. Даже так? Смотри, я ведь возьму и поверю». Едва не давлюсь воздухом. На что следует неоднозначная улыбка. «Ну все. Теперь только об этом и буду думать». А малышня ловко и с аппетитом управляется со своими лакомствами. после чего в них просыпается необузданное желание посетить здешние аттракционы. Надо же, никогда бы не подумал, что буду так радоваться этому празднику. Такому уютному и семейному. Но она здесь, она рядом, а с ней вместе в мою жизнь вернулось счастье, надежда, вернулась любовь. Да, я ее люблю. Люблю разную, злую, вредную, добрую, обиженную, безудержную, спокойную. И ночью докажу ей свою любовь, буду долго доказывать. Большую часть вечера так и ходим вместе. То я держу Кейну за руку, то она меня под руку. Когда удается уличить момент, целую ее. Дети меж тем носятся от одного аттракциона до другого, а Отис ведет себя, как никогда взросло. Оберегает Настю, вовремя ловит ее хвостом, чтобы не свалилась или не лезла куда не надо. Вдруг до ушей доносится знакомый голос. «Мой дорогой комиссар!» «Риша!» Улыбаюсь на развороте. «И ты здесь?» «Чтобы я? Да пропустила такой праздник! А где Кейна?» «Повела детей в туалет. Как ты?» «Очень даже неплохо». И демонстрирует мне свой наряд. Черно-оранжевое платье, белые колготки, шляпу. Что сказать, Риша видит в себе скорее ведьму, чем некроманку. «Классно». «Выглядишь шикарно». Тут и моя ведьма возвращается, однако при виде Риши как-то сразу напрягается. «Привет, Кейна. Обалденно смотритесь вместе». Улыбается белокурое создание. «Здравствуй». Улыбается в ответ. «Благодарю. Какое у тебя шикарное платье». «Сама шила. Я могу к вам присоединиться». И крепко сжимает метлу. «Да, Риша». Отвечаю вперед Кейны. «Не могу я ей отказать. Жалко девчонку». «Конечно можешь. Мы думали сейчас пойти вон в ту тыкву». Указываю на большой ресторан-шатер, где я пару часов назад зарезервировал столик. «Ух ты, как здорово». Но только мы собираемся отправиться в ресторан, как встречаем очередного знакомого, Геделя. И выглядит он что-то чрезмерно помятым. А когда подходит, становится ясно. Перебрал знатно, хотя на ногах держится уверенно. Но это же Гедель. Даже будучи пьяным в стельку, он будет ровно держать спину и оттопыривать пальчик. «Адам!» — кивает мне. «Савьери!» — обдает ведьму убийственным взглядом. «Дети!» — улыбается Отису с Настей. «И вы?» — «Простите, не знаю вашего имени!» — обращается Кейни. «Кейна!» «Приятно познакомиться. Некромант Арон Гедель, коллега вашего черта». «Взаимно». Жмет ему руку. «Риша», поворачивается пьяная блондинка к ведьме. «Можно тебя на пару слов?» «Простите, господин Арон, но нет. Я намереваюсь пойти со своими друзьями в ресторан». Опирается на метлу. «Вот как? Может, и меня пригласите? Мы вроде как все коллеги, все друзья». «Арон». Меня уже откровенно начинает раздражать этот театр одного актера. «Ты чего так надрался?» «Я в норме. Но у меня к тебе встречный вопрос, Адам. Тебе не многовато ведьм, а?» Резко ощетинивается. «Поясни». «Ну все, достал мертвячник». «И с Ришей спишь. И с прелестной Кейной милуешься на каждом углу. Смотри-ка, настоящий черт». «Ты чего такое несешь?» «Еще чуть-чуть, и я врежу по этой благородной морде». А Кейна стоит и уже явно что-то не то думает. Спрашивается, вот какого беса? Почему хотя бы один вечер не может пройти без идиотских сюрпризов? «Что я несу? Я говорю, как есть. Да, Савьери?» Косится на нее. «Твои же были слова». Но мне уже плевать на их недомолвки. Меня заботит только Кейна, которая едва заметно улыбается, после чего берет детей за руки и уходит. «Дьявол, меня задери». В ту же секунду хватаю подонка за грудки и впечатываю в ближайшее дерево. «Совсем охренел, придурок!» Рычу почти зверем. «Адам!» — кидается ко мне Риша. «Пусти его! Пожалуйста, пусти! Гедель не виноват!» «Вы чего здесь учудили, а?» «Просто я... Прости, Адам. Боюсь, я довольно двусмысленно трактовала Геделю наше с тобой взаимоотношение». «Да неужели?» Еще сильнее вдавливаю белобрысого в ствол. «Вы двое испоганили мне и моей девушке праздник. Вот что вы сделали. Что до тебя?» Смотрю на застывшего, как хамелеон некроманта. «Когда уже превратишься в мужика, наконец?» Хотелось бы разбить ему рожу, но толку? Все-таки здесь имеет место быть элементарная ревность. И кому сейчас действительно не мешало бы устроить хорошую трепку, так это Савьери. «Бес с вами!» Отпускаю Геделя. «Веселитесь на здоровье!» «Адам!» Хватает меня за руку Риша. «Прости, пожалуйста. Я не думала, что все получится так скверно». «Ты теперь не у меня прощения проси. Голубки-альбиносы, блин. Честное слово, зла не хватает. Кейну нагоняю у машины. Послушай, давай поговорим». Ловлю ее за руку. «Все совсем не так, как тебе могло показаться. Вот вообще не так. У меня никогда ничего не было с Савьери». «Только она убеждена в обратном. Все, давай не будем выяснять отношения». «Ты-то не будь такой упертой. Эти двое между собой что-то там не поделили, а меня сделали крайним». «Я хочу обратно, Адам. И совершенно не хочу обсуждать ваши с Ришей непонятки». «Да нет у меня с Ришей никаких непоняток. Дьявол! Кейна!» Но она мягко отталкивает меня и садится в машину. «Просто супер. Что-то у меня уже и сил нет злиться».